Глава 22. В погоне за любовником бывшей невесты. На следующий день с утра пораньше Левон уже входил в двери конторы, занимающейся организацией праздников, той самой, где раньше работала Кира. Он множество раз подвозил ее до этого места, но внутрь не заходил, обычно ждал в машине. А надо было заходить, надо было, чтобы все сотрудники, особенно мужского пола, видели, что девушка занята, что у нее есть жених, который в случае чего и в рыло может дать. Возможно, тогда никто бы не осмелился подойти к ней и на пушечный выстрел. «Эх, все мы сильны задним умом», — угрюмо подумал Левон, проходя по узкому коридору, по бокам которого располагались двери кабинетов. Подловил какого-то паренька чудаковатого вида. Его волосы были высвечены до бела, а еле пробивающаяся бородка, наоборот, казалась почти черной. Странное и нелепое сочетание. «Где у вас начальство?» — спросил Левон. «Вы ищете Германа Викторовича?» — спросил парень. «Последняя дверь направо». Левон зашагал в указанном направлении. Решил, будет проще сразу поговорить с руководством. Узнать, кто из сотрудников летал на прошлый Новый год в Питер. Справедливо рассудил, что тот мерзавец, с которым Кира согрешила в гостинице, непременно будет в списке. А список этот он, если надо, клещами из начальника выдерет. Без анестезии. Он постучал, услышал бодрое «Войдите». Вошел. Бывший начальник Киры сидел к нему боком. Он говорил с кем-то по телефону и знаком попросил подождать. Левон огляделся и невольно присвистнул. Вспомнил убогий коридор, который неплохо бы отремонтировать, дешевые двери других кабинетов, хотя он внутрь не заглядывал, но готов был поклясться, что обстановка там бедная. Да и Кира говорила, что начальник жадноват. Зато какой он себе отгрохал кабинет. С дизайнерским ремонтом, все новое, в стильных серых тонах. Видно, что на себе товарищ не экономит, явно не бедствует. Левон смотрелся в профиль начальника конторы, и вдруг в мозгу зазвенело, затарахтело. Этот напыщенный хлыщ в идеально отглаженном черном пиджаке очень напоминал ему того самого типа, которому Левон год назад дал по роже. Вот тебе на. Ну да, так и есть. Те же короткие смоляные кудри, густые брови, выдающегося размера нос. Начальник конторы договорил, положил трубку. Потом поднялся с места, обошел стол и протянул Левону руку. «Здравствуйте, меня зовут Герман», — представился он. Левон посмотрел ему в глаза, и последние сомнения отпали. Естественно, руки он этому гаду не подал. Герман застыл с протянутой рукой, потом ее убрал, нахмурился и спросил. «Я вас знаю. Лицо смутно знакомое». Левон посмотрел на него с пренебрежением. «А давай я тебе еще раз в рожу дам, может, тогда узнаешь». И тут до Германа дошло, кто стоит перед ним. «Что вам здесь нужно?» Зашипел он, резко ощетинившись. Левон оглядел кабинет, со значением посмотрел на противника и спросил. «Не стыдно тебе жировать, тогда как Кира вынуждена выживать в декрете и горбатиться за копейки? Совесть не мучает?» «Какая Кира?» — изумился Герман и тоже перешел на «ты». «Ты вообще про что?» «Не помнишь?» Протянул Левон с сарказмом. «Короткая же у тебя память. Кира Лебедева, как ты с ней обошелся, а? Неужели правда совесть не мучает?» «Ах, Кира!» До него наконец дошло. «Я не понял. Так ты из-за нее тогда?» «Все ты понял», — проскрежетал зубами Левон. На это наглый тип только ухмыльнулся. «Не по адресу твоя претензия». «Не по адресу», — прогудел Левон, прищурившись. «То есть это не ты беременную девчонку на улицу выкинул без копейки?» «И вот о чем», — нахмурил лоб Герман и сложил руки на груди. «Какие ко мне могут быть вопросы? Она сама уволилась, я ее не заставлял. И у нас не благотворительная организация, чтобы оказывать помощь нуждающимся». Левон аж передернула от последней фразы. «Еще скажи, что не ты вынудил ее уволиться, да?» Загудел он, прожигая противника взглядом. «Оставил беременную девчонку без гроша за душой? Нормально это?» «Так, стоп. Я не вынуждал ее увольняться», — проговорил Герман, выставив вперед ладонь. «Что бы Кира ни говорила, я ни к чему ее не принуждал. Просто сказал ей, что не собираюсь делать поблажек ей из-за ее положения. У нас маленькая фирма, каждый менеджер должен работать с максимальной отдачей. На всякие там больничные времени нет. Знаешь ли, Не каждая компания может себе позволить беременных сотрудниц. Я не виноват, что она вздумала завести ребенка, и это не моя забота, если у нее проблемы с финансами». «Не твоя забота, значит?» Ливон запыхтел, сели сдержать гнев. «Сломал девушке жизнь, и не твоя забота?» «Ничего я ей не ломал!» — возмутился Герман. «Девка думать должна, прежде чем залетать. Может, скажешь, я ей должен был еще и декретные платить за просто так? Деньги платят за работу. А какая из беременной работница?» Ливон аж перекосил от последних слов, до того ему стало противно. Он покрутил головой, разминая шею, сжал кулаки. О, как же дико ему хотелось почесать их о морду этого гада. Да только чем это поможет Кире? К тому же трогать дерьмо, только руки пачкать. А то, что бывший начальник Лебедева не человек, а слоновья фекалии, это было видно невооруженным взглядом. Противник превратно понял его движение, начал пятиться. «Только посмею на меня еще раз напасть. Я тебя засужу, тварь!» «О, как страшно!» Ливон скривил лицо. «Я прям весь дрожу. Нахрен ты мне сдался, еще об тебя руки марать. Кира без тебя проживет прекрасно, понял? Не нужны и твои поддачки». Вдруг дверь в кабинет открылась, и на пороге показалась блондинка в брючном костюме. Ливон почти сразу узнал в ней Марину, давнюю подругу Киры. Она уставилась круглыми глазами сначала на Германа, потом на Ливона. «Привет, Ливон!» – сдавленно проговорила Марина. «Что здесь происходит? Почему так кричите?» «Я не кричу!» – проорал Герман. «Это он кричит! Представляешь, имеет наглость заявить мне, что я, дескать, вынудил уволиться Киру Лебедева и должен платить ей декретные!» «Сделал ребенка, должен платить алименты!» – прорычал Ливон, смерив Германа грозным взглядом. «Какого ребенка?» – спросила Марина с обалдевшим видом. «Герман, ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Ха, похоже, у этих двоих роман», — тут же приметил Ливон. «Какого ребенка?» — вскрикнул Герман. Ливон тут же понял, этот тип будет все отрицать. Еще бы он не начал отнекиваться, небось не говорил своей девушке про то, как мерзко поступил с ее подругой. «Я не делал Кире Лебедева никакого ребенка», — продолжал оправдываться Герман. «Мариночка, я с ней не спал, клянусь». Однако его речь не возымела на Марину никакого действия. Она перевела ошалевший взгляд на Ливона и спросила. «Кира спала с Германом?» «А почему ты думаешь, мы тогда расстались?» Горько усмехнулся Ливон. Марина тут же вперила взгляд начальника. «Я предупреждал тебя, что если узнаю еще хоть про одну бабу, я...» В ту же секунду Герман поспешил к Марине со словами. «Я клянусь тебе, я не спал с Лебедевой. И со Стаховой я тоже не спал, и с Молошкиной. Зря ты меня все время обвиняешь, я люблю только тебя». «Не подходи ко мне!» — взвизгнула она, смерив Германа ненавидящим взглядом. «Я больше не верю ни одному твоему слову!» Вдруг Ливон приметил на безымянном пальце Марины обручальное кольцо с алмазной змейкой. Точно такое же, как на пальце у ее начальника. Тут до него окончательно дошло, отчего Герман так яростно оправдывается. «Ты вышла замуж за этого гада?» — спросил он с прищуром. «Да!» — пропищала она, чуть не плача. «Сочувствую!» — прогудел Ливон. И ушел, преследуемый криками семейной пары, которая тут же принялась выяснять отношения.